Вернувшись в Хабаровск после приема первого сообщения, Козловский собрал совещание. «Широков и Синяев достигли Калиста в сентябре», — сказал собравшимся профессор Смирнов. «Это означает, что передача началась сразу после их прилета, 12 сентября, тогда же, когда сигналы были впервые замечены. Получается, что они проходят путь от Калиста до Земли практически мгновенно, а не за 4 месяца, как мы думали. Принцип, на котором они основаны, не может быть колебаниями вроде света или радиоволн. Тут что-то новое. Скорее всего, это относится к области гравитации. Необходимо вызвать сюда физиков, работающих над проблемами гравитационных полей». «Это мы сделаем», — сказал Козловский. «Я сегодня же отдам распоряжение, а завтра наши сотрудники физической секции будут здесь. Но почему сигналы появились с 12-го? А Широков и Синяев сообщают, что прибыли на Калисто 15-го. «Скорее всего, просто ошибка», — ответил Куприянов. «За несколько лет полета ошибиться на несколько дней, учитывая специфику межпланетного рейса, ничего удивительного. День за днем, неделя за неделей поднимались в воздух самолеты экспедиции, заполнялись толстые тетради стенографической записью. Поразительное открытие калистянской науки постепенно прояснилось для ученых Земли. А когда закончилась передача и последнее слово «ждем» было записано, началась трудная и спешная работа. Затаив дыхание, следил за ней весь мир. Осуществлялась прямая, мгновенная телеграфная связь между двумя планетами, находящимися на невообразимо огромном расстоянии друг от друга. Удастся ли технике Земли справиться с неимоверными трудностями этой грандиозной задачи? Калистяне сообщили все, что было необходимо для успеха. Дело за инженерами и астрономами. «Мы добьемся цели во что бы то ни стало», заявил в печати директор института Калисто Козловский. «Не позже, как через 3 месяца, наше сообщение будет отправлено, и тогда начнется постоянное ежедневное общение с калистянами». «Вот теперь», — сказал Куприянов, «я окончательно отказываюсь последовать примеру Синяева и Лебедева». «Как знать», — ответил Николай Николаевич. «Может быть, придется все-таки. И не только тебе, но и мне самому. Я думаю, что Широков и Синяев будут рады меня увидеть». Тесси Луч. Синяев вернулся только на следующий день к вечеру. Все время его отсутствия Широков провел в семье Диегони. Возвращаться одному в огромную пустую квартиру ему не хотелось. Только теперь Петр Аркадьевич понял, чем стал для него земной товарищ. С ужасом вспоминал он свое намерение лететь на Калисто без спутника, без друга, который делил бы с ним все — мысли, чувства, растущую тоску по родине. За годы полета они слились в одно существо, понимали друг друга без слов. Но для каждого из них самый факт постоянного присутствия другого был огромным облегчением. И здесь, на Калисто, все — солнце, природа, люди, самый воздух, которым они дышали, был чужим. Никогда ни один человек не отрывался от родины так безнадежно далеко. Но понадобилось временное отсутствие Синяева, чтобы Широков понял, как трудно ему без близкого человека. «Вы получите товарища, с которым легче будет переносить долгую разлуку с землей. Что ни говорите, это нелегко. Вдвоем будет легче». Как часто вспоминал он в эти 2 дня вещие слова Штерна. Старый ученый лучше его понимал тяжесть взятой им на себя задачи, и как глубоко он был прав. Диегонь, его сын и Деньи окружали Широкова чисто родственным вниманием. Оно не бросалось в глаза, но проявлялось в каждой мелочи. Все, что было нужно Широкову, появлялось, как бы само собой. Калистяне безошибочно угадывали малейшие оттенки его настроения. Их изощренная чуткость, развитая веками жизни истинно человеческого общества, предстала перед Широковым с особой рельефностью. Он любил эту семью, она была ему близка и приятна, но видеть других калистян почему-то не хотелось. И это непонятное даже ему самому психическое состояние было непостижимым образом угадано. В эти два дня никто не посетил дом Диегоня. Гесьян и Синьк сразу после отлета Синяева куда-то исчезли и не появлялись. Широков знал, что они с радостью вернутся, если он позовет их, но ему не хотелось сделать этого. Он был благодарен за предоставленное ему одиночество. Диегони ему не мешали. Временами Широков начинал сердиться на своего друга. Неужели он так занят, что не может найти время связаться по охрану, хотя бы для того, чтобы сообщить, когда думает вернуться? Или он не испытывает тех же чувств, что Широков, не скучает о нем и вообще забыл о его существовании? В одну из таких минут он пошел к Риигу Диегоню. «Ваш друг», — сказал бывший командир звездолета, — «безусловно, очень занят. Вызов в Зивье не означает, что дело идет о чем-то важном, очень важном. Почему вы не отправились с ним?» «Потому что Зивьень не выразил этого желания», — ответил Широков, повторяя часто слышанную от самих калистян фразу. «Вы скучаете с нами?» «Нет, но...» «Я понимаю». Диегонь ласково провел пальцами по лбу и волосам Широкова. «Это реакция. Слишком много впечатлений получили вы за последние дни. Ваш организм, я имею в виду нервную систему, бессознательно стремится к отдыху. Хотите, мы погрузим вас в сон, пока Георгий не вернется?» «Нет, не надо. К этому средству, возможно, придется прибегнуть нам обоим, но не сейчас. Почему не видно вашей жены и остальных детей?» — спросил он, желая переменить тему разговора. — «Я помню, вы говорили, что их шестеро». — «Я с ними виделся», — ответил Диегонь. — «А сюда они не являются по той же причине, по которой никто не приходит, пока вы не попросите об этом». — «Но, однако, ваш сын век». — «Вы правы, но мы думали, что отец Дьенни для вас является исключением». Широков почувствовал, что краснеет. Этого еще не доставало. Неужели Диегонь намекает на то чувство, которое с каждым днем все сильнее осознавал в себе Широков? Он старался подавить его, но оно становилось все более властным, может быть, именно потому, что он с ним боролся? Но как иначе можно было понять эти слова? Широков молчал, не зная, что ответить. Диегонь пришел ему на помощь. «Вы долгое время провели с моей внучкой. Вы привыкли к ней почти как к нам. Мы думали, что вы и Георгий полюбили ее. Разве мы ошиблись?» Широкову показалось, что Диегонь намеренно подчеркнул слова «вы и Георгий». «О, нет», — ответил он, — «вы не ошиблись. Вы не могли ошибиться. Разве можно не полюбить Дьеньи?» Диегонь улыбнулся, но почти тотчас же с его лица исчезла улыбка. Тихо, будто сам себе он сказал: «Человек земли и человек Калиста. Внешне много общего, но внутреннее строение...» Широков покинул его в полном замешательстве. Не оставалось и тени сомнения. Диегонь обо всем догадался. Но он думает о возможном браке. Широков вздрогнул при этом слове. Своей внучке его, человека земли. И он думает об этом как ученый, рассматривая вопрос как научную физиологическую проблему. Но почему же, думал Широков, такая мысль пришла ему в голову? Разве могла она возникнуть, если бы сама Дженни не подавала повода к этому? Но он ни в чем не мог найти подтверждения. Дженни относилась к нему и Синяеву совершенно одинаково. Но ведь тогда на Кетио она поцеловала его руку. Слова Диагони окончательно открыли глаза Широкову. Да, он любит Дженни. За что? Кто и когда мог ответить на такой вопрос? Просто за то, что она Дженни. Как ему казалось, лучшая девушка во вселенной. Этот разговор, одновременно приятный и неприятный для Широкова, произошел вечером первого дня отсутствия Синяева.